Джулия Куин. Плутовка. Роман. Перевод с английского Патрикеевой. Москва. ООО. Фирма издательства АСТ. 1998 год. Пролог. Лондон. 1816 год. Уильям Данфорд поморщился, увидев, с каким вожделением эти двое смотрели друг на друга. Леди Арабелла Блайден, Белл, с которой он был знаком уже 2 года, только что стала женой лорда Джона Блэквуда. Влюбленные не могли оторвать глаз друг от друга. Отвратительная картина. Данфорд постучал ботинком о мостовую и закрыл глаза, надеясь, что это заставит их, наконец, вернуться с небес на землю. Молодожены Данфорд, а также его лучший друг Алекс, герцог Эшборн со своей женой Эммой, приходившейся новобрачной кузиной, направлялись на свадебный прием. В пути их экипаж сломался, и теперь они ждали, когда подадут новый. Услышав стук колес, Данфорд обернулся. Новый экипаж подъехал и остановился перед ними, однако Белл и Джон будто бы и не заметили этого. Со стороны казалось, что они вот-вот бросятся в объятия друг друга и предадутся любовным утехам. «О, хо-хо!» — окликнул он их нараспев. «Влюбленные!» Джон и Белл наконец обернулись и, щурясь от солнца, посмотрели на Данфорда. «Если вы в состоянии оторваться друг от друга, мы можем ехать. К вашему сведению, прибыл новый экипаж». Джон глубоко вздохнул и, повернувшись к Данфорду, произнес: «Чувствуется, что такт не был основной дисциплиной в твоем воспитании». Данфорд широко улыбнулся. «Верно, подмечено. Так мы можем ехать?» Джон повернулся к Белл и предложил ей руку. «Дорогая?» Белл, улыбаясь, оперлась на его руку и, взглянув на Данфорда, прошипела: «Убила бы тебя за это!» «Благодарю покорно!» Квинтет вскоре расселся в новом экипаже. Не прошло и нескольких секунд, как Джон и Белл снова восторженно смотрели друг на друга. Джон нежно поглаживал руку своей жены, а Белл негромко постановала от удовольствия. «О, Господи!» — воскликнул Данфорд, оборачиваясь к Алексу и Эмми. «Только посмотрите на них! Даже вы не были столь отвратительны!» «Когда-нибудь, — прошипела Белл, — ты встретишь свою любовь, и тогда я постараюсь сделать твою жизнь невыносимой!» «Вряд ли я доставлю тебе такое удовольствие, моя дорогая Арабелла. Женщина моей мечты должна быть совершенством. Такой просто не существует в природе». «Прекрасно сказано, сэр», — фыркнула Белл. «Готова спорить, что не пройдет и года, как ты не только окажешься связанным по рукам и ногам, но и будешь в полном восторге от случившегося». Она откинулась на спинку, самодовольно улыбаясь. Данфорд подался вперед, опершись локтями в колени. «Я принимаю пари. Сколько ты хочешь проиграть? А сколько хочешь проиграть ты?» Эмма подмигнула Джону. «Похоже, ты женился на азартной женщине. Знать бы это раньше». Белл толкнула в бок своего мужа и лукаво взглянула на Данфорда. «Итак, 1000 фунтов. Идет». «Ты с ума сошла?» — воскликнул Джон. «Не хочешь ли ты сказать, что только мужчинам позволено играть в азартные игры?» «Это глупо, Белл», — сказал Джон. «В этом пари все козыри у твоего противника». «Ты недооцениваешь силу любви, мой дорогой. Хотя в нашем случае речь, скорее всего, может идти лишь о вожделении». «Ты убила меня», — ответил Данфорд, театрально прижав руку к сердцу. Неужели, по-твоему, я не способен на более высокие чувства?» «А разве способен?» Данк